Какой у соловья был выход, он уточнять не стал. Но Петух и Чебурашка при этих словах почему-то задумчиво посмотрели на бомболюк под хвостом Горыныча. «Топай сюда!» — приказал капитан. Соловей-разбойник не заставил себя ждать. Настроение у Ильи было приподнятое. Окончательно протрезвевший, он прекратил душевные самокопания и принял за аксиому: «Я нормальный, а раз так, то...» Первое. Побратима надо выручать. Второе. Посад от Кощея защищать. Третье. Кощея, редиску этого, поймать, скрутить, в клетку посадить. Ну, а не получится, замочить. Но это только в крайнем случае. Илья все-таки был профессионал и привык проводить операции чисто, бескровно, аккуратно и, желательно, без единого выстрела, что и считалось в его среде высшим пилотажем. Приключение потихоньку начинало ему нравиться, особенно команда, растущая, как снежный ком, катящийся с горы. Вот только Илья покосился на длинный ряд ведер, и червячок сомнения закопошился в его груди. «С аппаратом я, пожалуй, погорячился», — пробормотал он, заметив, что его отряд настороженно смотрит ему в рот в ожидании команды. Команду дал, но не ту, на которую все рассчитывали. «Думать, что пахану противопоставить можем?» «Саламандра правильно сказала, он бессмертный. Вот только так ли уж он бессмертен? Гложут меня смутные сомнения. Мне ведь в детстве читали сказочки всякие. Я еще не все забыл. Так по сказаниям этим конец у Кощея все же есть». «Смерть, в смысле?» — поспешил уточнить капитан. «И хранится она, как правило, не у самого Кощея, а где-нибудь на отшибе. Сундучок, уточка, яичко». «Рассказывал мне тут один знакомый домовой», — задумчиво протянул Чебурашка, «что хозяйка его на Кощея работает». «Хозяйка кто?» — поинтересовался Илья. «Яга, баба-яга». «Ну и?» — выжидательно поднял голову капитан. «Ну и странно». «Что странно?» «На Кощея работает, а сама терпеть его не может. Давай совета у нее спросим. Она старушка мудрая. Вон и прабабке Василисы помогла». «Даст она тебе совет», — хмыкнула левая, — «метлой по морде, а больше от нее ничего не дождешься». «Буйная старушка», — подтвердила правая. «Мы, бывало, Кощея к ней доставим, а сами от избушки подальше, на всякий случай». «Хлестала она нас тогда здорово!» — засмеялась центральная, явно что-то вспомнив. «Видно было за что!» — смекнул Илья. «Выкладывай, чем обидели бабульку?» «На ножки ее позарились!» — засмеялся Чебурашка, прекрасно знавший эту историю от Гены. «Бабулькины!» — поразился Илья. «Избушкины!» — вздохнула левая. «Аппетитные ножки!» — мечтательно сказала правая. «Притомились мы тогда», — пояснила центральная. «Перелет дальний был, аппетит разыгрался». «Ясно», — засмеялся Илья. «А что же делать? Старушка обижена. Как теперь к ней подкатиться?» подарок сделать, — подсказала Саламандра, намекая на свои недавние подвиги. — А я даже знаю, какой, — запрыгал от радости Чебурашка. — Кота у нее нет, любой ведьме кот положен, а у нее его нет. Мышка там одна, вконец обнаглела. Ягуся ее боится, страсть, а поделать ничего не может. Странно. Неужто ей кота достать трудно? Удивился капитан. Так в лесу живет. Пожал плечами Чебурашка. Никто к ней не ходит, вот и... Стеснительный Гена никогда не рассказывал другу о своих мыторствах по ночам, когда ему приходилось отбывать повинность за кота. «Добро, будем кота дарить. Теперь вопрос, где его взять?» «Так этого добра у нас на любой мусорной куче полно», — оживился петух. «Нет, помойную кошку брать не будем. Нужно что-нибудь элитное, породистое, с хорошей родословной», — отмел предложение воеводы капитан. «Я знаю», — обрадовался Соловей. «Вон за тем леском на окраине котеночек живет. Симпатичный жуть. Логово у него под корнями горелого дуба, что в прошлом году молнией раскроило. Ежели на Горыныче, так в момент туда и обратно». «Ну что, Горыныч, породеешь для общего дела?» — обратился к дракону Илья. «Какой базар, папа!» Горыныч расправил крылья. «Да без проблем». Левая схватила за шиворот соловья, закинула его себе на спину. «Держись крепче!» Подняв тучу пыли, дракон тяжело оторвался от земли и полетел в указанном соловьем направлении. Летел он как-то странно, неровными зигзагами, чуть не чиркая брюхом по макушкам деревьев. «Похоже, нашего Горыныча зеленый змей одолевает», — озабоченно пробормотал Илья. «А мы чем займемся?» — полюбопытствовал Чебурашка, косясь на ведра. «К боевым действиям готовиться будем. Жратву, что со вчерашнего дня не подпортилось, сюда. Ведра с эликсиром в горницу». «Зачем?» — ошарашенно спросил петух. «Трезветь будем. Хмельной воин не воин, а курица мокрая». «Ты это на что намекаешь, папа?» — сердито кукарекнул Никита Авдеевич. «Не волнуйся, воевода, не на тебя. Ты у нас, даже когда без задних ног дрыхнешь, орел. Но приказы не обсуждают, а и выполняют. Не мне тебе объяснять, что такое воинский долг и дисциплина». Против этого возразить было нечего. Так как воеводе с Чебурашкой ведра таскать было не с руки, то вся эта работа легла на плечи самого главнокомандующего. Горница быстро заполнялась эликсиром, содержимое стола перекочевывало на крыльцо. «Сметанка!» — обрадовался Илья, вытаскивая за порог большую коринку. «Будет чем котенка побаловать!» Горница вскоре была до отказа забита хмельным. Капитан задумчиво посмотрел на последний десяток ведер и гигантский чан. Когда сверху раздалось истошное мяуканье и хлопанье крыльев. «Посторонись!» Команда Ильи торопливо очистила площадь, и дракон совершил мягкую посадку, на удивление, ничего при этом не поломав. слезай! — зло прошипела левая, и, не дожидаясь, пока соловей выполнит ее команду, схватила разбойника зубами за шиворот и скинула его на землю. Правая поставила рядом с ним мешок, в котором что-то мяукало и ворочалось. — Молочко есть? — хрипло спросил соловей, выставив на показ расцарапанную физиономию. — Сметана есть! — откликнулся Чебурашка. — Давай! —